Глава 75. Вставать при появлении начальника было не обязательно, однако отказаться от такого приветствия означало привлечь к себе внимание шеф-инспектора, а этого никто не хотел. «Здравия желаю, сэр», – произнес Рик, выходя к начальнику из-за стола и протягивая папку с отчетами. «Что тут у вас?» – спросил тот, взвешивая папку в руке, словно рыбу. «Отчеты, сэр, по кодексу 24/8. «Очень кстати, а то мне уже звонили, спрашивали, где наши отчеты. Прошу садиться, господа. Приятно видеть вас на рабочих местах». Данлоп и Маггинс сели, а Рик продолжал стоять напротив шеф-инспектора, понимая, что утреннее приветствие начальства может затянуться. «Работайте, господа, работайте честно, как всегда работал и служил я сам», – начал Кнаубис и, пройдя мимо Данлопа, остановился возле окна. «Вот и осень пришла. Лето всегда пролетает незаметно. Скоро пойдет снег, потом опять будет весна и так далее. А к чему я все это говорю, инспектор Данлоп?» «Полагаю, к тому, сэр, что этот круговорот остановить невозможно, даже если за это возьмется военно-инженерная комиссия вооруженных сил», – с полной серьезностью произнес Берт, глядя начальнику в глаза. «Похвально», – сказал тот, кивая. «Но это, видимо, шутка». Повернувшись к Ригу, он указал на Берта пальцем и повторил. «Он у нас шутник». Затем вернулся к двери, посмотрел на папку в своих руках и, шевельнув поседевшими бровями, сказал: «Возможно, наша служба кому-то покажется незаметной, неявной, без всех этих сирен, стрельбы и прочего. Но, господа, только военная полиция, военно-почтовая служба и наша военно-инженерная комиссия являются оплотом вооруженных сил страны. И если мы, те, на кого полагается вся армия, станем шутить, о чем попало, чего ожидать от армии на передовой? Только всеобщего поражения. Подумайте об этом, господа. Подумайте о том, что было бы на полях сражений этих частных армий, если бы мы не стояли на пути у всей этой ржавой рухляди, которую хотят пропихнуть на передний край все эти сельские неумехи. Вот вы, старший инспектор Рик, смогли бы вы, как мой заместитель, встать стеной на пути этого барахла, если бы, скажем, я собрался уйти в недолгий отпуск?» «А когда, сэр?» – спросил Рик. «Месяцев через 8. Может, через год. Я пока не решил». «Без вашей поддержки мне было бы трудно, сэр, но я думаю, я бы справился. Я давно работаю с вами, и, как мне кажется, кое-чему у вас уже научился. Вашей несгибаемой бескомпромиссности, что ли?» «Спасибо, Рик. Спасибо вам на добром слове. Ни в какой отпуск я, конечно, не собираюсь. Это было сказано лишь для проверки. Но мне понравились ваши слова. Особенно несгибаемая бескомпромиссность. Тут нам прислали очередную заявку на освидетельствование военной техники. Вы не поверите, из пригорода Нура, там, где вся земля сплошная помойка. Могу себе представить, что они там накопали». «Когда выезжать, сэр?» – спросил Рик. «Заявка была прислана 2 дня назад. Значит, у нас по закону остается еще 3 дня. Вот в последний день и поедем. Но я пойду. А вы тут работайте». Шеф-инспектор ушел, и Рик, переведя дух, вернулся за рабочий стол. «Вальтер, тебе б только речи произносить», – заметил Данлоп. «А тебе только неуместно шутить». «Нет, я серьезно, старик, чуть слезу не пустил. Да и я тоже проникся. Думаю, даже не речи произносить, а писать самые настоящие пьесы».